на несколько мгновений выпав из игры. Отчего мы дружно смеемся над родственными отношениями? Зачем наша ирония распространяется на то, что для многих других по-прежнему уважаемо и свято? Все мои родственники, независимо от степени родства, всегда тянули друг друга, помогая в безвыходных ситуациях, мистическим образом оказываясь вместе в разных уголках планеты на протяжении почти всего прошедшего века, собираясь вокруг стариков, наследовавших старшинство в разраставшемся год от года семействе. Однажды в интервью Александр Никонов, затеяв разговор о моей семье, сказал: «А я даже троюродных своих не знаю, да и нахрен они нужны». «Да», — ответил тогда я, — «это ментальное свойство, которое я не раз отмечал у русских. Дальше двоюродного брата уже не считается за родственника. Маленькие народы больше дорожат родством». Остался ли какой-то смысл за словом «родственники» в деревнях, в маленьких городах, мегаполисах? Вы день рождения своего троюродного брата помните? 14 июня 2003 года. Тель-Авив. Хорошо Элику, у него трое детей, они, слава богу, здоровы. Рафик работает в Хевре, который устанавливает спутниковые антенны. Он показывал мне дорогие дома в Рамат-Авиве, где красуются его тарелки. Габика скоро начнет изучать в университете восточные языки и историю. Весной она оставила колледж, когда поняла, что инженер компьютерных сетей из нее не получится. Ниф, ее милейший бойфренд, конечно, никогда не даст ей почувствовать себя одинокой. Рошелька пока на попечении Бахытки и Элика, учится без рвения, проявляет актерские способности, а также невиданную хитрость и уже вполне женскую изобретательность. Она без конца выдумывает истории, то про своих одноклассников, поспоривших на 10 000 шекелев, то про 300 калориев, которые успевает сбросить, покатавшись 5 минут на велотренажере. С русскими падежами ей справляться трудно. Сказать «муравьев» и «жуков» не получается. Она бы сыпала словами, если бы не спотыкалась на выборе окончаний. Мне сегодня пришлось попрощаться с ней, с Бахыткой. В оставшиеся 3 дня я уж вряд ли попаду в петах тикву. Я зачем-то нагрузил Элика своими проблемами с местным банком, зная, как ему трудно успевать на 4 работы. Бахытка тоже целыми днями и шачет. Новые тарелки на крышах ждут Рафика, Габику Ниф, а меня — безответный ноутбук, принимающий вспышки буксующей памяти и фото, запечатлевшие в разные годы мою семью, членов которой можно выписать столбиком из-за того, что их имена рифмуются по Элькиной прихоти — Самуэль, Рафаэль, Габриэль и Рошель. 27 июля 1982 года. Помню, в глубоком детстве, куда моя память всегда устремлена, раз поутру склонились над нашей койкой мама и папа. Помню нежные их улыбки. Смотрели, как мы с Эликом лежали в обнимку. Братик и брат. Чем суровее детство, тем нежнее вырастают малыши, тем добрее, качественнее в смысле морали. Помню, как Элик мой палец держал в руке, хрустнутый, откуда фонтаном била кровь. Я сунул свою руку в какую-то качель, и железякой по закону рычага ноготь расплющила, хрустнула косточка внутри. Очнувшись, я завыл воем, и там же, в парке, к Элику зареванный прибежал, изнемогая от боли. Элик окровавленный палец взял руку, геройски дошел со мной до больницы, а там меня спросила медсестра: «Видишь, хороший у тебя друг. Это кто, друг твой, наверное?» «Нет», — ответил я, — «это Элик, мой брат». 15 июня 2003 года. Тель-Авив. «Включайте 11-й канал. А кто там?» В трубке раздались гудки. Я смотрел американский кинофильм про геев и лесбиянок. Переключил телевизор на 11-й канал, семейная передача «Пока все дома».